Глава 92.2. Аргейм Морет. Шен видел, что накрученные до предела жители уже не в состоянии внимать голосу разума. Его так злил шаман, что он с трудом сдерживался. Однако, попытаясь он заткнуть его силой, это лишь усугубит ситуацию. Не то чтобы он всерьез опасался этой горстки деревенщин. Физической опасности для него они не представляли. Однако стоит им разнести по деревне весть о его демонизме, как все жители поднимутся с вилами. И что, прикажете ему отбиваться от кучки землепашцев и серодобытчиков? Так что, наверное, не стоит пока этим людям возвращаться в деревню. Призвав на помощь свою верную в такие моменты темную ауру, Шен ледяным голосом произнес, мгновенно охлаждая пыл подобравшихся для нападения на демона людей: «Всем стоять на месте и не двигаться!» Шаман обомлел и стал хватать ртом воздух, больше не в силах произнести ни слова. Пара луков, что поднялись в направлении Шена, опустилась. Со стороны бессмертного заклинателя было несколько бесчестно применять такие силы к обычным жителям, которые на порядок слабее самого отстающего из учеников Ордена РР. Но Шена они сейчас настолько вывели из себя, что он с трудом удерживал демоническую ауру на уровне, не убивающем на месте. «Плюс 100 баллов к злодейской сущности», — прокомментировала наблюдающая за происходящим система. «Хорошо», — лихорадочно думал Шен. «Они покуда обездвижены, но что с ними делать дальше? Кажется, убеждать их в моей невиновности бесполезно». «Ага. Уж точно не после того, как вы внушили им демонический ужас. Предлагаю сбросить их в это кислотное озеро и получить еще плюс 500 злодейских баллов». У Шена аж лицо вспыхнуло после ее слов, когда он осознал, каким злодеем выглядит в глазах системы и этой толпы. «Это шутка», — успокоила та. «Я знаю, что вы не сможете так поступить». «Почему не смогу?» «Смогу», — из чувства противоречия заспорил Шен. «Не будете так поступать», — согласно поправилась система. «Так что делать-то?» «Шен!» — вместе с ветром донесся до него голос. Он обернулся и увидел на вершине кратера Муана. «Что здесь происходит?» — воскликнул мечник, большими прыжками спускаясь к толпе и замершему перед ней Шену. Ослабевшая демоническая аура позволила одному из толпы вскинуть лук и пустить в сторону проклятого демона стрелу. Наконечник сверкнул в свете восходящего солнца, блик сплошной линии понесся к демону. Муан в страхе узрел, как стрела несется к Шену, но все происходило столь стремительно, а Шен стоял к толпе столь близко, что предпринять что-то старейшина пика славы не успевал. Шен тоже никак не отреагировал. Он почувствовал, как стрела пронеслась мимо его левого виска, обдав резким холодным воздухом. В следующее мгновение Муан подлетел к тому человеку в толпе и одним ударом отправил его на землю. «Что здесь происходит?» — вновь потребовал объяснений Муан. «Все вроде как всегда», — пожал плечами Шен. «Эти люди увидели во мне демона и решили вершить самосуд». Когда Муан услышал это ироничное пояснение, его глаза запылали от едва сдерживаемой ярости. «Этот человек — старейшина Ордена РР, один из самых сильных заклинателей в мире. А вы, жалкая кучка невежественных болванов, решили, что вправе говорить с ним в таком тоне? Называть его демоном? Наставлять на него оружие? Да если бы эта стрела задела хоть волосок на его голове, от вашей жалкой деревни серодобытчиков камня на камне бы не осталось!» Хотя ситуация и была неприятная, Шену подумалось, что она стоила того, чтобы услышать из уст Муана столь эмоциональную речь в его защиту. Привыкший, что старейшина пика славы первонаперво интересуется у него, точно ли он ничего не сделал, Шен был искренне тронут столь яростной защитой его темной злодейской персоны. Решив, что вряд ли после такого кто-нибудь вновь попытается на него нападать, он убрал темную демоническую ауру. «Ах, мне хочется начислить Муану 100 баллов крутости», — заумилялась система. «Так начисли мне, я ему передам», — тут же предложил Шен. Он, конечно, решил, что система только фыркнет в ответ, однако затем она произнесла: «Плюс 100 баллов крутости злодею за крутость старейшины пика славы». Шен чуть не упал от потрясения. «Простите, господин заклинатель», — тем временем блеял староста. «На самом деле мы вовсе не думали, что тот господин заклинатель — демон. Это все шаман. Он нас запутал». Взгляды всех присутствующих пересеклись на испуганном шамане. «А что я?» — возмутился тот. «А как еще понимать, что он привел нас к трупу?» «Именно так, как я сразу и объяснил», — холодным тоном произнес Шен. «Призрак барышни Эо показал мне дорогу к этому месту». Перепуганные люди упали на колени и принялись молить заклинателя о снисхождении. Муан переглянулся с Шеном, тот устало вздохнул. Он привык к человеческой глупости, однако проявлять снисхождение раз за разом становилось сложнее. «Мы пробудем в вашей деревне, пока не прибудет лекарь из нашего ордена», — объявил Шен. «А также за это время постараемся разобраться, что на самом деле произошло с барышней Эо. Мне все равно, будете ли вы помогать нам. Но советую не мешать и проявлять свойственное воспитанным людям уважение». Люди, склонившиеся к его ногам, еще ниже опустили головы. «С тобой точно все в порядке?» — спросил Муан, наблюдая, как жители взбираются по склону, спеша обратно в деревню. «Я уже привык к подобному отношению. Не могу сказать, что это не задевает меня, но во всяком случае не слишком удивляет». Еще раз посмотрев на бирюзовое озеро и стараясь не цепляться взглядом за тело барышни Эо, Шен поведал Муану о том, что на самом деле произошло. «Не понимаю, зачем кому-то нужно было убивать ее?» «Я тоже не понимаю», — согласился Шен. «Она и так была полутрупом из-за болезни. Одержимость, болезнь, теперь еще и убийство. Думаю, это не может быть простым совпадением». «Волчара, не лезь к воде!» — забеспокоился Шен. «Еще носа лишишься!» Волчара только фыркнула, всем своим видом показывая, что он буквально оскорбил ее, предположив подобное. Понюхав воздух рядом с трупом барышни Эо, волчара чихнула и, тявкнув, почти как настоящая собака, побежала прочь. Потом остановилась и обернулась, настойчиво предлагая заклинателям следовать за ней. Шен пошел за волчарой, а Муан потянулся за ним. Какое-то время они шли по тропинке серодобытчиков, а затем следом за волчарой свернули на другую, кажущуюся заброшенной тропу. Она была занесена желтым серным песком и пересекала склон горы, ответвляясь в сторону от основной тропы. Идти по песку было тяжело, ноги проваливались почти по щиколотку, песок съезжал в сторону, грозя обрушиться со склона, захватив с собой заклинателей. Спустя несколько минут Шен вынул из ножен меч и дальше шел, утыкаясь в склон острием. Да, крайне грубое использование священного бессмертного оружия, но Шен был более чем уверен, что его смертельное лакомство простит ему эту вольность. Через некоторое время тропа вывела их к пещере. Шен и Муан остановились у входа, а волчара забежала на несколько метров вперед и, обернувшись, издала нечто вроде «Здесь!». Муан, ни разу не слышавший от духа подобия человеческой речи, решил, что ему померещилось. «Должно быть, это вентиляционная штольня», — предположил Шен, — «от той заброшенной шахты». Они двинулись вперед, и тут же им пришлось поднести к лицу рукава и зажать носы, спасаясь от удушливого смрада. «Похоже, тут скопился сероводород», — сквозь ткань приглушенно произнес Шен. Муан в который раз заметил, что хозяин проклятого пика говорит какие-то странные слова. Дневной свет почти исчез, когда они свернули за угол. Смрад стал гуще. С трудом сохраняя невозмутимость, они подошли к тому, к чему вела их волчара. Невероятно, как она смогла унюхать, но Шен предположил, что, возможно, ее вел вовсе не запах, а какая-нибудь энергетика или что-то еще, ощущаемое лишь духами. В любом случае, волчара не выглядела слишком обеспокоенной из-за вони. в то время как самому Шену катастрофически не хватало воздуха. Сначала они увидели ноги. Шен зажег талисман, с упоением пользуясь духовной энергией, в которой пришлось так долго себя ограничивать. Конечно, доктор Зак еще не подтвердил, что с ним все в порядке, но Шен был почти уверен в его положительном ответе. Прислонившись к балке, на земле сидел человек. Его лицо успело посереть, а выпученные глаза налились кровью. Судя по всему, он умер несколько часов назад. «Кажется, это слуга Джи», — сквозь рукав произнес Шен. «Не уверен, я его плохо запомнил». «Идем скорее отсюда, мне нечем дышать», — глухо отозвался Муан. «Нужно забрать его с собой», — решил Шен. «Помоги мне». Они взвалили на плечи руки, предположительно слуги Джи, и потянули его тело к выходу из штольни. Выбравшись, наконец, на относительно свежий воздух, Шен и Муан долго откашливались, пытаясь перевести дух. «Вот уж не думал, что этот спертый воздух когда-нибудь покажется мне свежим глотком», — раздраженно заявил Муан. «Думаю, это все же слуга Джи», — склонившись над трупом и не реагируя на ворчание Муана, решил Шен. «И кажется, он тоже был заражен». Шен осмотрел его руки и задрал одежду, обнажая живот. «Не понимаю, как одержимость связана с инфекционным заболеванием». «Тебе только это кажется странным? Зачем он вообще забрался в штольню? Чтобы там задохнуться? Это довольно мучительный способ смерти». «Как и растворение в кислотном озере». «Точно!» — осенило Шена. «Что, если это месть?» «Месть злого духа? Или кого-то с помощью злого духа? Но как эти смерти связаны?» «Мы знаем, что и барышня Эо, и слуга Чжи работали в доме семьи Не. Предположим, сначала злой дух вселился в девушку, но не успел убить ее, так как шаман своими жестокими методами и в самом деле вынудил его покинуть тело. Дух выбрал то, что первым попалось под руку — мать барышни Эо. Но она не была целью духа, поэтому дух перескочил в того, кто был обозначен как цель — в слугу Джи. Возможно, одержимый духом слуга Джи ночью пробрался в дом Эо, похитил девушку и бросил в кислотное озеро. А затем дух заставил слугу Джи забраться в штольню, и здесь тот задохнулся». «Звучит правдоподобно», — признал Муан. «Но разве духу не нужно было в таком случае тело поблизости для перемещения в него? Деревня осталась в паре километров». «Ну, я не знаю. Это ведь была только теория. Почему одержимые духом тоже заболевают этой болезнью, о которой ты говорил?» Шен стал спускаться с горы по другой тропинке, ведущей от штольни вниз. Он еще не придумал ответа на этот вопрос. Муан решил, что Шен давно думает о чем-то другом, но когда они спустились с горы и вышли в поле, отделяющее гору от крайней полосы деревенских домов, тот произнес, возвращаясь к прерванной беседе: «Не все одержимые заразились. Надо, конечно, еще раз проверить состояние госпожи Эо, но характерных признаков болезни я тогда не заметил». «Значит, получается, эти вещи никак не связаны?» — предположил Муан. «А что, если тифом первоначально заразились именно те, кого выбрали в жертву духу? Конечно, вряд ли мы сможем выявить их по заболевшим сейчас. Если я правильно понимаю характер этого заболевания, без вмешательства доктора Зага больных скоро прибавится в геометрической прогрессии». «Шен!» — не выдержал Муан, остановившись и посмотрев на него. «Что?» — опешил тот. «Что за странные слова ты используешь? Откуда у тебя такие познания в болезнях?» Шен растерянно смотрел на него, мысли в его голове запутались. «Я не понимаю, к чему ты ведешь. Что с того, что я когда-то читал об этой болезни? Тебя удивляет, что ты не читал?» «Нет, ты...» Муан растерялся, не зная, как правильнее подобрать слова, чтобы выразить охватившие его странные ощущения. «В тебе что-то...» У Шена чуть волосы дыбом не встали. «Что опять со мной не так? Что на сей раз тебя не устраивает? Тебе правда необходимо говорить со мной об этом?» «Шен...» Муан все еще не понимал, что именно хочет сказать. Старейшину пика Черного Лотоса так выбило из колеи то, к куда повернул этот разговор, что он с трудом сдерживался, чтобы не перейти на повышенный тон, и силой сжал кулаки. «Просто прекрати, хорошо? Если мы друзья, прекрати называть меня неправильным. Это сводит меня с ума, ясно? Просто сводит с ума!» Муан удивленно взглянул на него, и вовсе забыв, о чем же думал до этого. «Шен, я не хотел обижать тебя. Я просто не всегда понимаю, мне все равно, понятно?» Чуть ли не дрожал от негодования тот. «Не нужно меня понимать! Я разве когда-то просил об этом? Просто не своди меня с ума своими суждениями!» Мысль, посетившая Муана, заставила этот грязно-желтый мир вокруг чуть посветлеть. «Мои суждения так много для тебя значат?» — спросил он. И с удовлетворением увидел, что растерянный, уязвленный Шен вновь не находит слов для ответа. «Я понял», — спокойно произнес старейшина Пика Славы. «Постараюсь больше не использовать по отношению к тебе этих слов». Поскольку не было никакого смысла делать сейчас круг и возвращаться на дорогу серодобытчиков, Шен решил сократить путь до дома старосты по полю. Вскоре он заметил тонкую тропку, тянущуюся вдоль крайних домов. Волчара побежала вперед, словно что-то учуяла. Через какое-то время к неприятному запаху серных испарений, к которому заклинатели практически привыкли, примешался столь же неприятный запах паленой кожи. Волчара вывела их к выжженному кругу, внутри которого лежала целая гора мелких костей. Ветер, раздувающий пожарище, разносил пепел и неприятный запах. «Что это такое?» — ткнув кости носком сапога, спросил Шен. «На человеческие кости не похоже». Он присел у пепелища и протянул над ним руку. Ветер взметнул пепел, и в тот же миг по ушам ударил истошный кошачий вой. Словно целая стая кошек орала в жутких мучениях. От неожиданности Шен зажал уши руками, чуть не упав в пепелище. Муан упредительно поддержал его. «Похоже на кости мелких зверей», — произнес он. «Да, кошек», — отозвался Шен. Он поднялся на ноги и окинул это место внимательным взглядом. Не оставалось сомнений, что здесь были до смерти замучены и сожжены несколько десятков кошек. Подобный ритуал освобождал немало негативной энергии. Можно заподозрить причастность секты Хладного Пламени, но что-то во всем этом не стыковалось. Вот только Шен никак не мог уловить, что...